глупости», — горячо возразил Лайм. «Вам рано ставить на себе крест, тем более, что вы так хороши собой», — рискнул спросить Саша, сколько вам лет. Учитывая возраст Ксавье, Лайм мог дать ей не больше 45 или 43, если она рано вышла замуж. 48. «Достаточно, чтобы сойти с дистанции. У меня было 25 лет безмятежного счастья. Согласитесь, это немало. А может быть, еще 50? Или вы хотите всю жизнь прожить в одиночестве?» Эта мысль показалась Лайму нелепой, но не Саше. Она смирилась с одиночеством, которое считала неизбежным для себя. «Нет, я хотела прожить свою жизнь с мужем. И прожила бы, если бы не... Теперь у меня нет такой возможности. А другие варианты меня не прельщают, и вряд ли когда прельстят. Меня нисколько не пугает перспектива быть верной памяти мужа. Я не могу себя представить в роли охотницы за мужьями. Наверное, ваш муж был исключительный человек, раз вы его так любили», — убежденно проговорил Лайм. Он восхищался Сашей еще больше. Красивая, сильная, преданная женщина. Какая удача, что именно она будет заниматься его делами. «Он был необыкновенный человек», — кивнула Саша. «Мне повезло. Мы любили друг друга. Не знаю даже, как я пережила смерть Артура. Он так рано умер». «Но вы этого изменить не можете, Саша. Он умер, а вы живете. Если было бы наоборот, он бы, наверное, не стал избегать женщин. Каждому человеку необходимо кого-то любить. Жизнь — слишком сложная штука, чтобы справиться с ней в одиночку. Не думаю, что жизнь вдвоем непременно будет легче. В первый раз мне повезло. Кто знает, повезет ли еще раз, так зачем рисковать?» — бодро произнесла Саша. Не собирается она перед ним лить слезы и сетовать на свою жизнь. Она ведь сумела выстоять в самое трудное время. «А вдруг опять вытянете счастливый билет? Не желал менять тему Лайм. Вы это заслужили?» «Конечно, все будет иначе. Но это не значит, что хуже. Не могу себе даже представить, как я стану с кем-то встречаться», — честно призналась Саша. Официантка убрала тарелки и поставила на стол блюдо со сладостями. «То, что я наблюдаю у других, повергает меня в ужас». «Да, тут я, пожалуй, с вами соглашусь». Лайм рассмеялся, ему, видимо, тоже вспомнились впечатляющие примеры. «Вообще-то меня лечит работа. Забываюсь, когда рисую. С тех пор, как Бет с детьми уехала, я все время пишу». «Рада это слышать», — улыбнулась Саша. «Хорошо, когда талантливые художники много работают. Мне тяжелее еще от того, что дети живут отдельно. Особенно вечерами и по ночам тоскливо. Меня тоже ночи достают, и по детям я безумно скучаю. Даже не представлял, что будет так тошно. А уж теперь, когда новый папа наметился, не знаю, что будет. Бет говорит, он хороший человек, может, из него и выйдет лучший отец, чем я. Он человек серьезный, деловой, словом, подходящий вариант для семейной жизни, не то что я». Лайм пытался держаться бодрячком, но Саша видела, как ему больно. «Лайм, вы отец. Вы не можете бросить своих детей. Вам обязательно надо увидеться с ними, поговорить, сказать, что вы всегда будете их любить». «Да», — согласился Лайм. «Наверное, я решусь. Правда, не знаю, когда, но говорил он уверенно, словно не верил собственным словам. Заказывая столик, Саша попросила не приносить им счет. Она не хотела ставить Лайма в неловкое положение. После кофе и сладкого они вышли на улицу и нашли ее машину. Саша попросила шофера отвезти ее в отель, а потом Лайма к нему домой. Но у отеля Лайм тоже вышел из машины. Он предложил выпить в баре, но Саша отказалась. Она никогда много не пила, а сегодня было уже и вино, и шампанское. «Тогда провожу вас до номера, а потом спущусь и вызову такси», — сказал Лайм. Странно, но его предложение не удивило Сашу. Она чувствовала, что Лайм не хочет отпускать ее, да ей самой перспектива опять пребывать в одиночестве не показалась на этот раз привлекательной. Поднимаясь по лестнице, Саша бросила взгляд на туфли Лайма и улыбнулась. Отсутствие шнурков и носок теперь веселило ее. Она не удержалась от того, чтобы поддразнить Лайма,